Каорунах!» Поблагодарил он женщину на своем фолкнерианском тайском. «Да поют Будды в твоем соусе чили!» День шел медленнее, чем ползет по мочеточнику почечный камень размером с грецкий орех. Было по обыкновению сыро и душно, а кондиционер в отеле «Зеленый паук» работал в четверть силы. Дикий сидел голый в плетеном кресле и пытался бренчать на гитаре, одним ухом прислушиваясь к телевизору. CNN не сообщал никаких подробностей об аресте Дёрна, зато Дикий узнал, что по причине неожиданного тайфуна вчера были закрыты все аэропорты на Филиппинах, чем и объяснялось, отчего Дёрн, который должен был делать пересадку в Маниле, оказался на Гуаме. По-видимому, самолет пролетел Манилу и сделал незапланированную посадку на острове, который оставался под контролем американцев, что подразумевает параноидальную систему безопасности гиперсердитых таможенников и натасканных на наркотики собак. Что ж, Дёрн сам подставился. А Стаблфилд тоже. Гитара, которую Дикий купил на одном из тех рынков, где можно купить Rolex за двадцатку и туфли Gucci за сороковник, неопытному человеку показалась бы настоящей щегольской гитарой, вплоть до инкрустации в елочку или, как ее иначе называют, селедочный хребет. «Селедочные хребты настоящие?» — спросил Дикий продавца. Тот чуть не онемел от изумления, но тут же пришел в себя. «Да-да, очень настоящее, самое лучшее, первый сорт!» «Великолепно!» — сказал Дикий. «А эти хребты девственных селедок?» Несколько мгновений несчастный продавец разрывался надвое, никак не мог понять, то ли у него не хватает знаний в области, необходимой для успешной торговли поддельными гитарами, то ли покупатель спятил. Но медлил он недолго. «Да, конечно, лучшие хребты, лучшие селедки, две девственные, первый сорт, нет проблем!» Вспомнив эту беседу, Дикий улыбнулся победной улыбкой мальчишки-южанина и снова помрачнел. Он постучал по инкрустированной деке, погладил гриф, нежно перебрал струны. Наконец, поглядывая то и дело в телевизор, попытался наиграть мелодию Фила Окса, но дальше первого куплета не продвинулся. То же самое было с любимыми песнями Боба Дилана и Нила Янга. Он не мог вспомнить даже Сюзанну Коэна, которую только прошлой ночью так отлично исполнил для «Ночной бабочки» «Свободного полета». Но была в его репертуаре одна песня, текст которой никогда, вне зависимости от количества неприятностей, не стерся бы из памяти, и Дикий играл ее снова и снова, пока оттянулся этот нескончаемый день. Встретившись в когнито, милая, свое прошлое с собой не потащим, а будущее нам напомнит тайна, главное, в настоящем. Раз уж мы одни в когнито, одежду мы быстренько скинем, но хоть будем голы, как соколы, никогда своих масок не скинем. Золушка любила инкогнито, говорят, на балу побывала. Всегда ровно в полночь в когнито на черных часах в центре зала. Нам с тобой суждено жить в подполье.